При виде его реакции, взгляд короля кровавого ястреба мгновенно стал холодным. «Раз так, то стань же калекой вместе с Цао Фэном». Вспых, кровавое перо пронзило пространство и появилось прямо позади мученя. Однако как раз в тот момент, когда он собирался ударить мученя, перо, пылающее фиолетовым пламенем, также прорвалось сквозь пространство и собиралось столкнуться с кровавым пером. Бум! Два пера столкнулись. Не последовало никакой силовой волны духовной энергии. Они просто столкнулись и взорвались ворохом искр. Мой человек не нуждается в услугах зала кровавого ястреба. Когда две атаки исчезли, холодный и резкий голос раздался посреди пространства. Бесчисленное множество людей повернули головы и увидели девять преисподних, стоящую в одиночестве перед троном на своей платформе. Холодная и элегантная внешность, но ее волосы развивались и горели фиолетовым пламенем. От такого зрелища невольно испытаешь трепет. Король кровавый ястреб парил в небе и холодно смотрел на девять преисподних. Он улыбнулся. «Какой замечательный тон! Я не видел тебя несколько лет, но твой характер с каждым годом только ухудшается. Если ты не можешь проглотить происходящее, тогда дерись. Ты уже давно не радуешь мои глаза. Если я избавлюсь от тебя, то смогу просто присоединить твой зал кровавого ястреба к своему дворцу девяти преисподних». Девушка в ответ ухмыльнулась. «Присоединить мой зал кровавого ястреба? Ладно, покажи мне, на что ты способна. Я посмотрю, насколько ты квалифицирована кидаться такими словами». Король кровавый ястреб рассмеялся от злости. Однако, как только он закончил фразу, внезапно раздался крик. Ладонь мученя уже ударила по Цао Фэну без всяких оговорок. Грудь Цао Фэна провалилась внутрь, и его вырвало кровью. Падая, он напоминал птицу со сломанными крыльями. Когда Цао Фэн падал, мимо пронеслись два урагана и отрубили ему обе руки. Тут же снова раздался еще один жалобный вопль. Бум! Цао Фэн тяжело упал на землю, образовав в земле кратер. Его аура постепенно слабела. Было неясно, жив ли он вообще. Шипение. Бесчисленные люди молча втягивали холодный воздух, глядя на мученя с легким страхом. Его безжалостность заставила даже бывалых воинов невольно поморщиться. Хотя возраст этого юноши весьма мал, его решительность поражала. Высоко в небе великое солнечное бессмертное тело рассеялось. Мучень пристально и холодно посмотрел на Цао Фэна, а затем тихо произнес: «Это то, чем ты обязан дворцу девяти преисподних. В будущем ты не будешь иметь к нам ровно никакого отношения». Пфф. Цао Фэн, который уже пребывал в слабом состоянии в этот момент, выплюнул полный рот крови, услышав слова мученя. В его глазах потемнело, а после он потерял сознание. Воцарилась тишина. Со стороны дворца девяти преисподних внезапно раздались радостные возгласы. У каждого бойца армии девяти преисподних защемило в сердце, а глаза покраснели. Все эти годы предательство Цао Фэна занозой висело в их сердцах. В великих владениях небесного закона многие люди насмехались над ними, а они могли только терпеть. Но сегодня все обиды были устранены с прибытием нового лорда, мученя. В этот момент они полностью убедились, что новый лорд не только сильнее Цао Фэна, но и больше достоин. Старшая сестра, мучень выиграл. Тан Жу схватил Тан Бин за руку, не в состоянии сдержать восторг. Тан Бин улыбалась, тоже испытывая восторг. К счастью, этот парень их не разочаровал. В противном случае, она определенно не отпустила бы его так легко. Пока приветственные крики дворца девяти преисподних сотрясли небеса, король кровавый ястреб выглядел темнее тучи. Он устрашающе уставился на мученя. Какой безжалостный сопляк. Ужасное намерение убить вырвалось из его тела и надавило на мученя, как гора. Ясно, что он уже решил убить его при возможности. Ощутив его ауру убийства, выражение лица мученя слегка изменилось. Сила повелителя пятого уровня воистину мощная. Шурх. Когда смертоносное намерение нахлынуло на него, повеяло свежим ароматом. Стройная девять преисподних появилась перед мученем. Ее аура развеяла убийственное намерение. Лицо девяти преисподних выглядело холодным, когда она сжала кулак. Пурпурные языки пламени, похожие на змей, ползли к центру ее кулака. Она холодно посмотрела на короля кровавого ястреба. Ее леденящий тон, наверное, услышали все. «Если ты никак не можешь успокоиться, тогда позволь мне развлечь тебя боем». Глава 693. Восхождение на вершину. Атмосфера напряглась. Ее наполняло убийственное намерение двух королей. Высоко в небе девять преисподних и король кровавый ястреб столкнулись лицом к лицу с ледяными выражениями. Вражда между этими двумя существовала давно, и ни одна из сторон не хотела мириться. Если бы не тот факт, что они оба являлись королями великих владений небесного закона, то, возможно, уже сражались бы насмерть. Но, судя по текущей ситуации, эти двое больше не могли подавлять желание убить. Я всегда хотел испытать, насколько грозен клан птиц девяти подземелий. Я бы с удовольствием попробовал сразиться, мрачно произнес король Кровавый Ястреб. В его глазах вспыхнула ярость. Пока он говорил, ало-красный свет вокруг него расширился в жестокий торнадо, покрытый сильными и обширными колебаниями духовной энергии. Напоминая лезвие, он сеял хаос по небу. «Тогда подходи и попробуй», — девять преисподних ответила холодной улыбкой. Пурпурное пламя внезапно охватило ее, а ее волосы затрепетали, распыляя ужасающую температуру. Наблюдатели напряглись. «Если сейчас начнут сражаться два короля, то последствия их битвы намного превзойдут разрушения, оставшиеся после битвы двух лордов». Положение лорда не предоставляло угрозу в великих владениях небесного закона. Только те, чья сила сравнима с королями, могли стать центральной опорой. Довольно. А когда они уже собирались начать, раздался приказной тон. Мягкий ветер пронесся мимо. Когда он вырвался наружу, яростные колебания духовной энергии вокруг девяти преисподних и короля Кровавого Ястреба развеялись. Люди повернулись к владельцу голова и уставились на императора небесного стервятника. «Неужели вы оба забыли правила великих владений небесного закона?» «В великих владениях небесного закона трения между фракциями запрещали королям действовать, только их подчиненным». Когда король Кровавый Ястреб увидел, что император небесный стервятник решил вмешаться, то понял, что сегодня ничего не сможет сделать с девятью преисподних. Он бросил взгляд на Цао Фэна, который стал практически калекой, и не мог проглотить свой гнев. Его взгляд стал холодным, когда он посмотрел на Мученя. Цао Фэн уже был побежден, но Мучень был так безжалостен. «Я считаю, что мы должны лишить его квалификации». Услышав его слова, взгляд Мученя сразу похолодел. «Мечтай!» Девять преисподних холодно рассмеялась. «Король Кровавый Ястреб, может, ты слабоумный? Пока один из противников не признает поражение, битва будет продолжаться. Хотя Цао Фэн тяжело ранен, даже если и будет убит, то мог винить только себя, а не других. Невозможно. Или ты хочешь, чтобы мой зал Кровавого Ястреба проглотил подобное?» — возразил король Кровавый Ястреб. Император Небесный Стервятник нахмурился, в то время как император Духовного Ока слегка улыбнулись рядом с ним, сказав: «Я думаю, что мы должны сначала удалить Мученя, чтобы успокоить гнев короля Кровавого Ястреба. В будущем мы найдем способ компенсировать ему». Выражение Мученя изменилось. Его целью являлся Золотой Пруд, и теперь, когда он наконец добрался сюда, как он мог отказаться? Так называемая компенсация не более чем иллюзия. Он не мог ей доверять. Хотя он злился внутри себя, но и недостаточно безрассуден, чтобы выразить свое мнение в данной ситуации. Прямо сейчас его положение в великих владениях небесного закона все еще слишком низкое. Не стоило навлекать неприятности на девять преисподних. Император небесный стервятник нахмурился еще больше. «Если мы так поступим, то кто же будет участвовать в соревнованиях Золотого пруда в будущем? Ха-ха, неужели не хватит тех, кто захочет войти в Золотой пруд?» Рассмеялся император Духовного Ока. Услышав их спор, император снов решил добавить: «Старые правила. Продолжайте». Император Небесный Стервятник и император Духовного Ока на мгновение опешили. Все эти годы император снов редко вмешивался в их споры. Весьма редкое для него явление. Более того, судя по словам императора снов, он явно помогал Мученю. В глубине глаз императора Духовного Ока вспыхнуло темное пятно. Хотя он также являлся одним из трех императоров, но он знал, насколько непостижим император снов. Решающим моментом служило то, что он являлся самым доверенным помощником владыки владений. Поэтому будет лучше, если он не станет опровергать слова императора снов, поэтому он тут же улыбнулся. «Раз брат Мэн так сказал, то мы продолжим действовать в соответствии с правилами». Выражение короля Кровавого Ястреба побледнело, но он больше не осмеливался говорить. Он зловеще фыркнул Мученю, взмахнул рукавом, повернулся и спустился с неба. Девять преисподних тоже немного удивилась, когда бросила взгляд на императора снов. Она благодарно кивнула ему головой, а после перевела взгляд на Мученя. «А ты довольно хорошо постарался, но тебе придется полагаться только на себя, когда дело дойдет до возможностей Золотого пруда». Мучень кивнул головой. Увидев его кивок, девушка больше не произнесла ни слова, повернулась и спустилась вниз. Проводив ее взглядом, Мучень повернул голову и почтительно сложил кулак в сторону императора Небесного Стервятника и императора Снов, прежде чем спуститься к золотой платформе. Несколько пристальных взглядов твердо приковались к спускающемуся Мученю. Взгляды Сюй Цина и Чжоу Юя выражали полный шок. Сила, которую Мучень ранее продемонстрировал, явно заставила их почувствовать некоторый страх. Хотя они и сильнее Цао Фэна, но если бы им пришлось сражаться с последним, рискуя своей жизнью, даже у них могли возникнуть трудности. Однако Мучень смог вынести все передряги. Одного этого факта уже достаточно, чтобы Мучень смог встать в один ряд с ними. Когда Мучень приземлился на золотой платформе, вдалеке до сих пор вздымались мощные колебания духовной энергии. Вскоре с неба в жалком состоянии упал человек, проделав борозду по земле. Мучень появился позади этого человека и положил руку на ему плечо, помогая растворить силу. Мужчина повернул голову. Фан Лэй. Его лицо выглядело бледным, но он горько улыбнулся. Ранее, когда Мучень сражался с Цао Фэном, он начал биться с Утянем. Но очевидно, что в конце концов он проиграл. Впереди появился Утянь. Его взгляд выглядел несколько зловещим, когда он посмотрел на Мученя. Вот только на этот раз в глубине его глаз мелькнул страх. Ранее, когда он сражался с Фан Лэем, он также обратил внимание на борьбу Цао Фэна и необычайную боевую силу, которую продемонстрировал Мучень. Ее вполне достаточно, чтобы заставить его почувствовать страх. Утянь не был идиотом, иначе он не стал бы уважаемым лордом короля Кровавого Ястреба. Поэтому теперь он перестал относиться презрительно к Мученю и действительно относился к нему, как к равному противнику. «Я проиграл, брат Мучень. Я надеюсь, что ты сможешь извлечь некоторые выгоды из золотого пруда». Фан Лэй тоже был прямолинеен. Он улыбнулся Мученю и удалился с золотой платформы. Хотя он был недоволен поражением, он знал, что проиграл из-за слабости. Поэтому он не стал опрометчиво просить помощи у Мученя. Мучень проводил его взглядом, а после спокойно вернулся на свое место. Хотя он также находил Утянь неприятным для себя, но он знал, что сейчас не самое подходящее время для продолжения борьбы. Раньше, когда он сражался с Цао Фэном, он уже исчерпал значительное количество духовной энергии. Сейчас он не в лучшем состоянии, так что рисковать не стоило. В конце концов, четыре квалификации уже определились. Утянь тоже не стал насмехаться над Мученем и вернулся с мрачным выражением лица. Первоначально он хотел воспользоваться шансом бросить вызов Чжоу Юе, чтобы продвинуть свой рейтинг выше. Но он никак не ожидал, что Мучень справится. Поэтому он не хотел рисковать, и не хотел предоставлять шанс Мученю позже. Все четверо стояли по четырем углам крупной золотой платформы. Каждый из них молчал, не говоря ни слова, занимаясь своими мыслями. Бесчисленное множество людей смотрели на четырех человек. Они немного волновались и знали, что эти четверо станут четырьмя великими лордами великих владений Небесного Закона. Кроме новой темной лошадки, Мученя, имена других четырех нее изменились. Когда атмосфера на платформе утихомирилась, три императора обменялись взглядами. Голос императора Небесного Стервятника разнесся по всему небу. Четыре квалификации для Золотого Пруда определены. А теперь примите Золотой Талисман. Зал Асуры, Сюй Цин. Услышав голос императора Небесного Стервятника, Сюй Цин спокойно сделал шаг вперед. Золотой свет спустился с неба, превратившись в Золотой Талисман и упал ему в руку. Дворец Раскола Гор, Чжоу Юе. Зал Кровавого Ястреба, Утянь. Они оба сделали шаг вперед, также получив свои золотые талисманы. В конце концов взгляд императора Небесного Стервятника упал на Мученя, а его лицо озарила теплая улыбка. Дворец Девяти Преисподних, Мучень. Мучень сделал шаг вперед, получив свой золотой талисман. Внутри талисмана словно трепыхалось странное колебание. Источник этого колебания как будто шел с вершины горы. В том месте располагался золотой пруд непосредственно. С сегодняшнего дня вы четверо станете новыми четырьмя великими лордами наших владений. Когда раздался голос императора Небесного Стервятника затих, радостные крики, способные опрокинуть горы и перевернуть моря, взорвались в одно мгновение. Несмотря ни на что, эти четверо являлись лучшими среди молодого поколения великих владений Небесного Закона. Их сила получила всеобщее признание. Услышав радостные возгласы, император Небесный Стервятник слегка улыбнулся. Золотой свет в этой области все еще непрерывно струился вниз. Но на этот раз золотой поток двигался вокруг них четверых. теперь вы можете подняться на вершину». Взгляды Мучиня и трех других парней мгновенно стали горячими. Они топнули ногами и оттолкнулись от платформы. Под бесчисленными завистливыми взглядами они бросились в золотой поток, превращаясь в полосы света, пробираясь к вершине величественного пика Золотого пруда. Золотой пруд наконец-то открыт для них. Глава 694. Вход в Золотой пруд. Вершина пика Золотого пруда. Золотой свет распространялся повсюду. Золотой поток лился вниз, испуская ужасное давление. Мучиня приземлился на гору. Когда его ноги коснулись земли, от твердого ощущения ему подумалось, как будто земля выкована из алмазов. Он с удивлением посмотрел вперед. Центральная область была залита ослепительным золотистым светом, настолько сильным, что пронзало глаза. Золотое течение на всем пике Золотого пруда шло оттуда. Когда золотой поток вырвался наружу, он избежал Мучиня. Он оттолкнулся ногами от земли и взлетел на 1000 футов. А затем в поле его зрения появилось огромное золотое озеро. Золотое озеро выглядело так, как будто оно было наполнено золотой жидкостью. Густая озерная вода переливалась золотыми блесками. Иногда золотые пузыри поднимались из-под воды и в конце концов взрывались. Так это и есть золотой пруд? Мучень немного удивился при взгляде на золотое озеро. Хотя озеро казалось спокойным на поверхности, по какой-то причине Мученя посещало тяжелое чувство опасности, как будто золотое озеро являлось свирепым зверем. Поскольку золотой пруд обладал божественной способностью очищать небесное тело повелителя, то в нем наверняка сокрыта загадка. Свист. Три пронзительных свиста ветра раздались со спины. Сюй Цин, Чжоу Юэ и Утянь тоже приземлились неподалеку. Они пылкими взглядами уставились на озеро впереди. Небесное тело повелителя являлось жизненно важным средством для повелителей. Этот золотой пруд мог закалить небесное тело повелителя и сделать его еще сильнее. Такое искушение, несомненно, привлекало тех, кто только недавно совершил прорыв. Золотой пруд уже открыт. Вы четверо войдете в него. В золотом пруду вода весит миллионы фунтов. Чем ниже вы опуститесь, тем более ужасающе испытаете давление. Поэтому вам не позволено силой пробиваться вниз. В противном случае вы сами будете нести ответственность за последствия. Результат будет зависеть от вашей удачи. Сможете ли вы пробудить легендарное золотое тело Далуа? Вы не должны принуждать себя. Когда Мучень и остальные трое достигли края золотого пруда, серьезный голос императора небесного стервятника прозвучал подобно раскату грома. Когда все четверо услышали его слова, то кивнули в знак согласия. «Ха-ха, ну что ж, ребята, посмотрим, у кого из нас больше шансов». Сюй Цин улыбнулся Мученю и остальным. После же, не колеблясь, он превратился в полосу света и выстрелил в сторону золотого пруда. Когда он погрузился в воду, на поверхности озера не появилось никаких брызг. Судя по всему, он как будто вошел в бездонное озеро, которое вызывало тревогу в сердце. Чжоу Юэ и Утянь также последовали за ним без каких-либо колебаний. Когда Мучень увидел, как три человека исчезли в золотом пруду, то глубоко вздохнул. Духовная энергия в его теле тихо напряглась. После он превратился в полосу света и устремился к золотому пруду. Бултых. Когда он нырнул в золотой пруд, в ушах Мученя раздался тонкий шлепающий звук. Вскоре его зрачки наполнились золотистым светом, за которым последовала мощная энергия, хлынувшая со всех сторон в попытке раздавить его на куски. Бум! Молния мгновенно вспыхнула на поверхности его тела. Он сразу довел телосложение бога молнии до предела. Вскоре он задергал ногами, став похожим на рыбу, быстро ныряя вниз в золотой пруд. В золотом пруду очевидно, что выгода тем больше, чем глубже нырнет культиватор. Но в то же время, чем глубже он нырнет, тем более ужасающе испытает давление. Если чьих-то способностей недостаточно, опрометчиво спускаться вниз означало искать смерти. Вжух! Мучень быстро пронесся через густой золотой свет, который принес с собой тонкий водянистый шум. Он непрерывно плыл вниз. Золотистый свет заполнил все вокруг. В этом огромном золотом пруду даже чувства притуплялись до самой низкой степени. Во внешнем мире Мучень мог ясно ощущать любую ауру в радиусе 100 миль. Но в этом месте его чувства достигало прощупывали область в радиусе 10 футов. Треск, треск. Молния, сверкающая на поверхности тела Мученя, постепенно замедлялась по мере того, как он погружался все глубже. Давление становилось все более и более мощным. Даже если он и довел телосложение бога молнии до предела, он все еще ощущал жгучую боль на своей коже. Когда это давление усилилось, Мучень почувствовал, как нити золотого света бесконечно проникают в его тело. Очень своеобразная энергия. Когда золотой свет прошел сквозь него, Мучень почувствовал, как его мышцы, кости и даже кровь постепенно закипают, как будто их очищают в печи. Что за таинственный и страшный золотой пруд? Мучень вздохнул в своем сердце. С телосложением бога молний, он мог нырнуть только примерно на 200 футов. Это давление действительно немного пугало. Похоже, что мне придется вызвать небесное тело повелителя. Мучень сформировал печати обеими руками, а затем буря духовной энергии вырвалась из его тела. Даже золотистая жидкость вокруг него была вытеснена, когда массивная светлая фигура появилась вокруг него, закрывая его от окружающего пространства. С появлением великого солнечного бессмертного тела, давление мгновенно исчезло. Он слегка улыбнулся, а затем продолжил свое погружение на большой скорости. После призыва солнечного бессмертного тела, скорость погружения явно увеличилась. По мере погружения, Мучень мог чувствовать, что золотая энергия также становилась плотнее. Когда золотая энергия вошла в контакт с небесным телом повелителя, Мучень странным образом почувствовал, что жужжащий шум на самом деле испускается самим телом. Судя по всему, оно похоже на голодающего человека, который видит перед собой изысканную еду и жадно поглощает ее. Нити золотого света были отчаянно поглощены небесным телом повелителя, которые дрейфовали по поверхности. Мучень все еще продолжал погружаться вниз. Когда он нырнул примерно на 800 футов, то постепенно остановился. Даже благодаря небесному телу повелителя, он почувствовал слабое давление. Мучень огляделся. Его зрачки окрасились в золотой цвет, когда он мысленно пожелал, а великое солнечное бессмертное тело уселось. Золотая энергия здесь очень густая и достаточно для его культивации. Более ранние напоминания императора небесного стервятника всплыли в его сознании. Этот золотой пруд необычен. Просто погружаться глубже вниз, вероятно, не слишком мудрым решением. Тогда давай культивировать здесь. Большие руки великого солнечного бессмертного тела медленно сформировали печати. Когда Мучень вошел в свое состояние культивации, пылающее солнце позади головы великого солнечного бессмертного тела действительно начало тихо вращаться. Бум, бум. Когда солнце вращалось, казалось, что золотая вода озера вокруг него проснулась и бесконечно полилась потоком. В конце концов, ее энергию поглотило небесное тело повелителя. Озерная вода золотого пруда ощущалась тяжелой, но с причудливой энергией. Попытка отделить ее стала нелегкой задачей. Многие люди приходили сюда, но в целом способны только очищать ее понемногу, используя свою духовную энергию. Но скорость пожирания мученика оказалась достаточной, чтобы оставить многих людей испугаться за него. При такой скорости поглощения, на поверхности массивного небесного тела повелителя появился тусклый слой золотого света. На теле появились нити золотого света, которые тянулись к внешнему миру. За пределами золотого пруда все смотрели на вершину, которая была покрыта золотым светом. У многих людей в глазах читалась густая зависть. В конце концов, особенность золотого пруда весьма привлекательна для большинства повелителей. В небе парили три императора с четырьмя золотыми талисманами, которые по факту связаны с талисманами Мученя и трех других претендентов. В этот момент четыре золотых талисмана испускали золотой свет, который постепенно становился все сильнее. Три императора наблюдали за четырьмя талисманами. Вообще говоря, чем глубже погружался претендент, тем больше поглощалась сила золотого пруда, и свет, испускаемый золотым талисманом, также становился сильнее. Но ясно как божий день, что только более низкие глубины скрывали более значительные преимущества. Похоже, что четыре великих лорда в этом году немного сильнее по сравнению с предыдущими. Прямо сейчас их местоположение должно быть в пределах 501 тысяча футов. Император Небесный Стервятник смотрел на огни на четырех золотых талисманах и не смог сдержать улыбки. Император Снов тоже немного приоткрыл глаза и снова закрыл их, пробормотав: похоже, никто больше не сможет окунуть палец в золотое тело Далуа. Император Небесный Стервятник и Император Духовного Ока беспомощно улыбнулись. Сей запрос немного завышен. По их оценкам всех прошлых годов, чтобы пробудить золотое тело Далуа, необходимо нырнуть на глубину не менее 2000 футов. Только используя давление и чистую энергию золотого пруда, культиваторы могли пробудить золотое тело Далуа. Но жаль, что число тех, кто мог нырнуть на такие глубины, можно пересчитать по пальцам одной руки. Давайте просто посмотрим. В конце концов, «Это еще не конец», — сказал император Небесный Стервятник. Император Снов молча кивнул головой. Император Духовного Ока резко посмотрел на императора Снов и сказал: «Брат Мэн, интересно, есть ли какие-нибудь новости о владыке владений? Приближается время Великой Охоты». Император Снов с улыбкой покачал головой: «Братья, будьте уверены, владыка владений обязательно появится, когда в нем возникнет необходимость». Услышав его ответ, оба императора только улыбнулись и больше ничего не говорили. Три императора замолчали, уставившись на четыре золотых талисмана, но, видимо, они не были особо заинтересованы, так как ожиданий пока никто из них не оправдал. Неужели эта группа претендентов тоже не достигнет того уровня? Глава 695. 2000 футов. Шелест. В глубинах Золотого пруда массивная светлая фигура спокойно сидела, пока густая золотистая жидкость медленно текла и бесконечно лилась к ней. Позади головы светлой фигуры сверкало пылающее солнце, испуская и поглощая золотую жидкость. В конце концов она превращалась в столбы золотого света и исчезала. По мере того, как все больше и больше золотой жидкости очищалось, нити золотого света, дрейфующие по поверхности массивной светлой фигуры, также утолщались. Смутно, но эти золотые нити напоминали маленьких змей, цепляясь за массивную фигуру. Когда золотые змеи двигались, тусклый золотой свет на поверхности солнечного бессмертного тела сверкал все ярче. Прямо сейчас Мучень сидел внутри огромного солнечного бессмертного тела. Он медленно открыл глаза и посмотрел на тех золотых змей, которые дрейфовали по поверхности небесного тела повелителя. В его восприятии энергия золотого пруда, которую он поглотил, превратилась в общей сложности в 8 золотых змей. Эти 8 золотых змей цеплялись за поверхность небесного тела повелителя. Всякий раз, когда они двигались, то возникало ощущение жара, поскольку духовная энергия становилась чрезвычайно живой или даже кипящей. Мучень знал, что когда он поглотит эти 8 змей, мощь великого солнечного бессмертного тела станет сильнее. Однако, Мучень слегка нахмурился, потому что такого рода усиление не то, чего он ожидал. Он все еще слишком далеко от так называемого золотого тела Далуа. Мучень погрузился в свои мысли. Хотя сила энергии золотого пруда уже чрезвычайно сильна, становилось очевидно, что на его глубине невозможно сформировать золотое тело Далуа. Взгляд Мученя слегка застыл. Его взгляд начал смещаться к более глубокому району золотого пруда. Оно все еще выглядело ослепительно золотым, но глубин его не было видно. Глубинная аура, которую он излучал, заставляла других испытывать страх в своих сердцах. Войдя в золотой пруд, Мучень понял, насколько ужасающее давление в этой области. Если бы не великое солнечное бессмертное тело, то он не смог бы зайти так далеко со своей силой повелителя первого уровня. Но сейчас энергия текущей глубины не могла удовлетворить Мученя. Он знал, что его мотивом для входа в золотой пруд служило не просто улучшение небесного тела повелителя. Его амбиции куда выше, чем у кого-либо другого, потому что ему нужна сила. Взгляд Мученя вздрогнул, он сделал глубокий вдох. Его взгляд постепенно стал холодным. Он твердо верил, что не существовало никакой силы, которая приходила беспричинно. Поскольку он хотел получить силу, то должен заплатить за нее соответствующую цену. Если золотое тело Далуа уже бросает ему вызов, то что он будет делать в будущем, когда столкнется с еще более крутыми угрозами? Он и дальше будет бежать, а раз так, тогда он никогда не сможет выполнить свое обещание перед той девушкой. Мучень больше не колебался и резко сформировал несколько печатей обеими руками. Небесное тело повелителя затряслось, а затем стремительно полетело к глубинам золотого пруда. Вжух! Массивное небесное тело повелителя тиранически прорвалось сквозь воды золотого пруда. Мощная духовная энергия колебалась, сопротивляясь ужасающему давлению воды пруда со всех сторон. 100 футов, 200 футов, всего за 10 вдохов Мучень спустился примерно на 400 футов. Сейчас он находился где-то на глубине 1200 футов. Продолжая погружаться, Мучень также почувствовал, как нарастающее давление увеличилось в несколько раз. Давление, сравнимое с давлением гор, что непрерывно накладываются друг на друга. Но, столкнувшись с этим давлением, Мучень без колебаний продолжал погружение вниз. Духовный свет небесного тела повелителя уже был подавлен обратно от ужасающего давления. Даже если Мучень сам защищен внутри небесного тела повелителя, он почувствовал слабую жгучую боль. 1500 футов. Мучень стиснул зубы, Его кожа постепенно покраснела, но в его черных зрачках не читалось никакой трусости. В них читался больший пыл и твердость, когда он почувствовал, что энергия золотого пруда в глубинах уплотнилась до ужасающей степени. Только на такой глубине он сможет пробудить золотое тело Далуа. Все равно недостаточно. Глаза мученика покраснели, пока он управлял солнечным бессмертным телом, чтобы продолжить погружение. Достигнув такой глубины, через каждые 10 футов давление отчаянно нарастало. Даже если у мученика есть солнечное бессмертное тело, его скорость спуска также становилась все медленнее и медленнее, как будто он находился в болоте. Прошло целых полчаса, а мучень не спустился и на 100 футов. Кроме того, давление от коротких 100 футов фактически заставило солнечное бессмертное тело сильно напрячься. Ослепительный духовный свет на его поверхности слегка потускнел, но мучень не сдавался. Он уставился в более глубокое место, позволяя каплям свежей крови сочиться из покрасневшей кожи. Густая золотая озерная вода тиранически разрывала на части его небесное тело повелителя, продолжая снижаться. Еще 100 футов, 150 футов, 200 футов. За пределами пика золотого пруда все взгляды устремились на 4 золотых талисмана. Однако на лицах трех императоров застыло обычное выражение. В прошлом золотой пруд открывался много раз, и они много раз видели подобные спокойные ситуации. Поэтому они уже просто привыкли. В конце концов, любой молодой гений, который не пробудил золотого тела Далуа, оставался обычным в их глазах. Никакой разницы в уровне, а разница составляла, самые большие, от 50 до 100 шагов. Гул. В то время как три императора оставались равнодушными, один из золотых талисманов среди четырех внезапно ослепительно засверкал. Золотой свет взорвался, закрывая свет, исходящий от трех других золотых талисманов. Хотя огни на трех других золотых талисманах также постоянно становились сильнее, по сравнению с четвертым золотым талисманом, они не стоили упоминания. Все наблюдатели более или менее поразились, так как после явления поднялся шум. Они, по-видимому, знали, что означает интенсивный свет четвертого золотого талисмана. Этот свет означал, что кто-то пытается прорваться к глубинам золотого пруда. Золотой свет залил глаза трех императоров. Все императоры прищурились, и даже император снов прищурился, глядя на ослепительный золотой талисман. «Кто-то приближается к глубинам золотого пруда», — воскликнул император Небесный Стервятник. Судя по блеску, он приближается к глубине 2000 футов. Даже император Духовного Ока немного поразился. Он точно знал, какое давление на глубине 2000 футов под золотым прудом. В том месте даже повелитель третьего уровня не смог бы вынести его, а культивация четырех претендентов еще не достигла того уровня. Кто из них? Их лица испытали шок. Так как вода в золотом пруде непрозрачна, они не могли с точностью определить, кому именно принадлежал золотой талисман. Похоже, амбиции этого человека не так уж малы. Император снов улыбнулся с некоторым интересом. Судя по всему, этот человек нацелился на золотое тело Далуа. За долгие годы существования великих владений небесного закона, количество достигших успеха можно пересчитать по пальцам одной руки. «Я просто боюсь, что его сердце выше неба», — заговорил император Небесного Ока после недолгого раздумья. Император Небесный Стервятник тоже нахмурился. «Хорошо иметь амбиции, но иногда нужно знать свои пределы. Опасность в золотом пруде достаточно высока, чтобы уничтожить любого из этих четверых. Если же они будут слишком упрямы, то только загонят себя в ловушку. Прошло много времени с тех пор, как что-то подобное происходило. Посмотрим, возникнут ли какие-нибудь сюрпризы». Император снов слегка улыбнулся, глядя на золотой талисман, который становился все более и более ослепительным. Внизу, Тан Бин и Тан Жу нервно смотрели на ослепительный золотой талисман, тихо спросив у девяти преисподних: «Старшая сестра, это же мучень?» «Да». Хотя сила мученя всего лишь соответствовала повелителю первого уровня, и ему казалось невозможным достичь такого шага, но основываясь на своих чувствах, эти девушки чувствовали, что золотой талисман связан с мученем. Девять преисподних посмотрела на золотой талисман. Очаровательно улыбнувшись, она слегка кивнула головой. Наверняка это он. Хотя ее голос звучал мягко, в нем чувствовалась большая уверенность в себе. Среди тех четырех, сила Сюйцина самая высокая. Однако их силы все еще недостаточны для того, чтобы достичь глубины 2000 футов. Только у парня по имени Мучень достаточно припрятанных средств. Он вполне мог выкинуть нечто столь неожиданное. Посмотрим, какого уровня ты достигнешь», – прошептала себе под нос девять преисподних. Бесчисленные взгляды сосредоточились на золотом талисмане, а его сияние становилось все сильнее и сильнее. Примерно через полчаса этот свет напоминал пылающее золотое солнце. Этот свет полностью затмил свет трех других золотых талисманов. В этот момент в каждом взгляде читалось удивление. Взгляды трех императоров постепенно начали выражать серьезность и удивление. Же-же-же-же. Внезапно из золотого талисмана донеслось жужжание. Вскоре золотой талисман не смог терпеть и взорвался золотым светом, освещая значительную площадь. Императоры вздрогнули и прищурились. Этот парень действительно умудрился спуститься на глубину 2000 футов. А пока все испытывали шок от ослепительного света, из глубин золотого пруда донеслось аномальное колебание. Глава 696. Человек на глубине. Глубоко внизу в золотом пруду должно было быть очень тихо, но в этот момент шум накатывал волнами, так как густая золотая озерная вода яростно бурлила, как будто образовала массивный золотой вихрь. В центре вихря находился колоссальный гигант. Вот только в сей момент небесное тело повелителя, которое первоначально размером составляло несколько сотен футов, фактически уменьшилось до нескольких десятков футов. А вызвана такая реакция ужасным давлением золотого пруда. Внутри небесного тела повелителя Мучень спокойно сидел, но слегка дрожал. Поверхность его тела была покрыта засохшей кровью. На глубине 2000 футов давление слегка проникало внутрь гиганта. Если бы он ничего не достиг в плане развития физического тела, то уже давно был бы раздавлен давлением. Но даже так, сильная боль по всему его телу, все еще заставляла его неудержимо дрожать. Но он терпел боль, стиснув зубы. Вздох. Под слоем засохшей крови Мучень слегка вдохнул. Он медленно поменял ручные печати. Бум. Когда печать была закончена, огромное солнечное бессмертное тело внезапно взорвалось искрами. Светлое пламя перекатывалось и бурлило. Таинственная и величественная энергия золотого пруда поглощалась великим солнечным бессмертным телом. Мучень без ограничений высвобождал силу своего небесного тела повелителя, поэтому золотая энергия постоянно вливалась в него. Золотая энергия вне всяких сомнений в 100 раз толще, чем раньше. С такой ошеломляющей энергией, поверхность огромного солнечного бессмертного тела Мученя стремительно покрывалась золотым светом, а 8 змей стремительно перемещались, жадно пожирая золотую энергию. 8 золотых змей набухали с видимой скоростью. Пылающее ощущение распространилось по всем уголкам небесного тела повелителя. Ощущение такое, будто он попал в топку. Однако по мере того, как жжение становилось все сильнее, Мучень чувствовал, что внешнее давление слабеет. Очевидно, что его небесное тело повелителя постепенно становилось сильнее после поглощения энергии золотого пруда. Время медленно тянулось на дне золотого пруда. С течением времени золотой свет, окутавший огромное солнечное бессмертное тело, становился все сильнее. Глядя издалека, казалось, что на поверхности небесного тела повелителя появилась золотая мембрана. Мучень резко открыл глаза. Он посмотрел за пределы небесного тела повелителя и увидел огромную золотую змею, быстро движущуюся по поверхности его небесного тела повелителя. Золотая змея извивалась, но постепенно она приобрела золотые когти. На голове змеи тоже поднимались золотистые комки. Налицо знак того, что змея эволюционировала. При виде ее перемен, глаза Мученя вспыхнули пониманием. Он перевел взгляд на 7 золотых змей и понял, что они тоже постепенно эволюционируют. По мере из изменений, Мучень ощущал причудливую энергию от их тел. Это колебание заставило огромное солнечное бессмертное тело слегка задрожать. Золотое тело Далуа. Оно требует, чтобы змеи эволюционировали в драконов. Взгляд Мученя вспыхнул. 8 золотых змей должны эволюционировать в драконов, чтобы пробудить золотое тело Далуа, но процесс явно требует значительного количества энергии золотого пруда. Кроме того, этой энергии достаточно только на дне пруда. Тогда ты должен поглощать все, что захочешь. Мучень усмехнулся, а затем изменил свои ручные печати. Мощная всасывающая сила хлынула из солнечного бессмертного тела, которое пожирало бесконечную энергию золотого пруда. А пока небесное тело повелителя высасывало энергию золотого пруда, 8 змей тоже жадно пожирали ее. Скорость их эволюции тоже увеличилась. 3 дня пролетели в мгновение ока на дне золотого пруда. Мучень снова открыл глаза, когда услышал шипящий звук. Он поднял голову и увидел 8 змей, борющихся на поверхности его суверенного небесного тела. Пока эти золотые змеи боролись, золотая чешуя постоянно падала с их тел. Вспыхнул золотой свет, а у каждой из них вытянулись драконьи когти. Когда на их головах появились драконьи рога, шипение восьми золотых змей внезапно стало низким. Они фактически превратились в настоящий драконий рев. Рев дракона широкий и могучий, так как он поднял золотые волны на дне золотого пруда. Успех. Мучень обрадовался. Наконец-то он накормил их. Рев. Когда восемь змей успешно трансформировались в золотых драконов, они не интегрировались в небесное тело повелителя, а вместо этого обвились вокруг него, издавая глубокий рев. Рев казался непреодолимым желанием. Восемь золотых драконов разинули пасти, вызывая яростные порывы ветра, похожие на торнадо, что пронеслись вглубь золотого пруда. Глубоко внизу разлилась золотистая жижа, конца которой не было видно. Жижа золотистого цвета напоминала расплавленное золото. Ша-ша-ша, ша-ша-ша. Золотой ил поднимался слоями, непрерывно приближаясь к небесному телу повелителя. Пуф, пуф. Когда золотая жижа окутала его, то сразу же прилипла. Белый туман вырвался из небесного тела повелителя. Оказывается, золотистый ил имел очень страшную температуру. Выражение лица мученя мгновенно стало уродливым. Он понял, что под оболочкой золотистого ила постепенно растворяется даже солнечное бессмертное тело. Золотая жижа, которая казалась безвредной, на самом деле оказалась самой страшной вещью в золотом пруду. Проклятие! Мучень выругался сквозь стиснутые зубы. Эти золотые драконы принесли ему немало хлопот, но, судя по всему, его ждал последний шаг в очищении золотого тела Далуа. Поэтому как бы ни был он потрясен в своем сердце, он должен продолжать, несмотря ни на что. Вжух, вжух. Разрушающая золотая жижа была разорвана на части золотыми драконами. Под покровом штормового дождя великое солнечное бессмертное тело постепенно скрывалось под ним вместе с восемью золотыми драконами. Ша-ша-ша-ша-ша. Белый туман неуклонно поднимался, пока мучень сильно дрожал внутри небесного тела повелителя. Все его тело выглядело красным, так как из его пор постоянно сочилась кровь. Однако он крепко стиснул зубы и не издал ни единого звука. Ужасающая температура не только сжигала небесное тело повелителя, но и непосредственно передавалась в него. Прямо сейчас он чувствовал себя так, словно погрузился глубоко в лаву и мог сгореть дотла. Мучень присел на корточки, пот и кровь смешались вместе и потекли вниз. Сквозь его стиснутые зубы кровь вытекала между щелей зубов. Кровяные вены вздулись в его черных зрачках, придавая ему особенно отвратительный вид. Ша-ша-ша-ша. Золотая жижа постоянно окутывала его, почти покрыв все небесное тело повелителя. Под горящей золотой жилой, фигура великого солнечного бессмертного тела постепенно уменьшалась, как будто оно таяло. Сильная боль бешено колотилась в разуме мученя. В конце концов, даже с его волей, это испытание немного невыносимо. По мере того, как текла свежая кровь, его сознание становилось все слабее и слабее. Он чувствовал, что под покровом золотой жижи, восемь золотых драконов постепенно вливались внутрь огромного солнечного бессмертного тела. Если ему хватит терпения, он сможет успешно пробудить золотое тело Далуа, так что он должен вытерпеть. Шурх. А пока мучень горько терпел, золотая жижа по-прежнему текла выше. Наряду с движениями слоев золотистой жижи, мучень словно что-то почувствовал. Он вытерпел боль и с усилием открыл глаза, устремив взгляд вниз. После чего он прищурился, а в глазах появилось удивление. В самых глубоких местах золотого пруда, золотой ил уходил. Постепенно открывалась золотая каменная платформа размером примерно фут, и казалось, что на ней тихо лежал миниатюрный силуэт. На дне золотого пруда действительно кто-то есть. Внезапное открытие невольно повергло мученя в шок. В этот момент он даже смог вытерпеть сильную боль, пока смотрел туда. Он понял, что видит обнаженную маленькую девочку. Судя по внешнему виду, ей на вид лет 11-12. У нее длинные, черные как смоль, волосы. Хотя ее внешность в целом неясно разглядывалась, судя по ее миниатюрной внешности, она очень милая. Кто она такая? Почему она здесь? Но в этот момент мучень не мог почувствовать от нее ни малейшей симпатичности. Даже он смог понять, что эта странная маленькая девочка совершенно ненормальная. Он почувствовал исходящую от нее опасную ауру. Как раз в тот момент, когда он почувствовал озноб от ненормальной маленькой девочки, ее ресницы мягко шевельнулись, а после она медленно открыла глаза, под потрясенным взглядом мученя. Равнодушные золотые глаза заставила мученя онеметь от озноба. Глава 697. Мандала. Когда странная маленькая девочка с золотыми глазами открыла свои глаза в глубинах золотого пруда, Сердце мученя застыло, не возникло никаких колебаний. Он терпел сильную боль в своем теле и собирался контролировать великое солнечное бессмертное тело, чтобы покинуть это место. Однако как раз в тот момент, когда он собирался двинуться, на него уставилась маленькая девочка. Затем она встала и зашагала вперед на своих маленьких ножках. Шурх! Мучень напрягся, испытав ужас. Он больше не осмеливался пошевелиться, так как маленькая девочка появилась прямиком перед ним. Она действительно проникла сквозь оболочку небесного тела повелителя, которая защищала его. Мучень не осмеливался даже пошевелиться, так как холодный пот прошиб его. Под пристальным взглядом золотых зрачков он почувствовал когти смерти. Он не сомневался, что эта таинственная маленькая девочка могла легко забрать его жизнь одним взмахом руки. Более того, в ее золотых глазах как будто отсутствовали всякие эмоции. Мучень с большим усилием поднял голову, чтобы ясно разглядеть маленькую девочку. Цвет лица у нее необыкновенно светлый, хотя на ее лице не читалось никакого выражения, оно особенно изысканное. Миниатюрная фигурка и длинные черные как смоль волосы. В обычное время, если бы он увидел такую милую маленькую девочку, то не почувствовал беспокойства в своем сердце. Но в этот момент его сердце наполнилось холодом. Поэтому он не осмеливался взглянуть на обнаженное тело маленькой девочки. Маленькая девочка спокойно смотрела на мученя. Крошечной рукой она потянулась к голове мученя. Выражение лица мученя изменилось. Он хотел немедленно отступить, но с ужасом понял, что пространство вокруг него как будто застыло. Настолько, что его связь с великим солнечным бессмертным телом разорвалась. Сила, которой обладала эта девушка, просто ужасающая. Он напрягся и мог только смотреть, как маленькая девочка протянула руку и прижала ее к его лбу. После она тихо сказала: «Кажется, тебе немного больно». Тусклый алый свет внезапно вырвался из ее руки. Алый свет окутал мученя. Его сердце дрогнуло, когда он почувствовал, как сильная боль в теле утихает. Всего за несколько вдохов боль в его теле полностью исчезла. Мучень в шоке поднял голову и увидел, что алый свет, который окутывал его, начал отступать, выходя из его лба и перемещаясь к руке маленькой девочки. Когда алый свет исчез, рука девочки тоже слегка задрожала. Ее выражение, на котором изначально не читалось никаких эмоций, слегка изменилось. Казалось, на нем отразилась боль. Когда мучень увидел это, то почувствовал недоверие в своем сердце. Эта маленькая девочка действительно могла поглощать боль, которую чувствовали другие, за исключением того, что поглощенная боль подействует на ее тело. Это означало, что сильная боль, которая мучила мученя ранее, теперь полностью испытывалась ею. Столкнувшись с такой болью, она лишь слегка изменила выражение лица. Что же за чудовище эта маленькая девочка? Поглотив боль в теле мученя, маленькая девочка больше не обращала на него никакого внимания и подняла голову, чтобы посмотреть на огромное солнечное бессмертное тело. Золотой свет хлынул из ее золотых глаз, как будто она хотела исследовать это его. Она осматривала его недолго. Она резко повернулась к нему, прикусив губу. Впервые в ее голосе прозвучала напряженная дрожь. Это великое солнечное бессмертное тело. Хотя ее голос казался тихим, мучень ясно услышал, что она говорила. В этот момент ему показалось, что в него ударила молния, поэтому он с удивлением посмотрел на нее. После стольких лет впервые кто-то узнал великое солнечное бессмертное тело с одного взгляда. Ты знакома с великим солнечным бессмертным телом? Не удержался от вопроса мучень. Девочка не обратила на его вопрос никакого внимания и слегка нахмурилась. Она резко повернулась к нему, а затем коснулась его груди ладонью на таком страшном импульсе, словно ее рука пронзила само пространство. Сердце мученя сжалось, когда он почувствовал, как дрожит его море повелителя. Его душа пришла в движение, и он почувствовал, что страница бессмертных в его море повелителя безостановочно дрожит, как будто бесформенная энергия пытается силой извлечь ее. Когда он понял это, его выражение лица резко изменилось. Ярость хлынула из его сердца. Средства этой маленькой девочки слишком властные. Страница бессмертных являлась величайшей тайной мученя. В ней хранились ключи, связанные с первобытным бессмертным телом. Несмотря ни на что, он не позволит, чтобы ее забрали. Мучень топнул ногами. Солнечное бессмертное тело вспыхнуло ослепительным светом, освобождаясь от энергии, которая связывала его, а после он резко отступил. Шурх! Но когда он только двинулся, свет возник перед ним. Маленькая девочка напоминала личинку, вцепившуюся в него. Ее крошечная рука снова прижалась к груди мученя. Свирепый свет вспыхнул в черных зрачках мученя. Он резко сжал зубы и изменил свои печати, заставляя страницу бессмертных в его море повелителя взорваться таинственным фиолетовым светом. Вскоре пурпурные руны вытянулись из страницы, когда она вылетела из моря повелителя. Она появилась над головой мученя, превратившись в большой темно-фиолетовый цветок мандалы. Цветок мандалы мягко расцвел, вспыхнул фиолетовый свет. Он напоминал виноградную лозу, что обвил тело маленькой девочки. Девочка остановилась, а мучень воспользовался шансом и отступил, вырвавшись из-под контроля маленькой девочки. Однако густой страх и настороженность все еще никуда не делись. Под влиянием пурпурного света девочка не сопротивлялась. Вместо этого она подняла голову. Она слегка нахмурилась, глядя на распустившийся цветок мандалы. Она вдруг мило улыбнулась, хотя раньше и не выражала никакого выражения. Она выглядела так, словно увидела что-то, что ей очень понравилось. Фиолетовый свет исходил от цветка мандалы. Когда он соприкоснулся с телом маленькой девочки, то вошел в ее тело, кусочек за кусочком. Вместе с фиолетовым светом, выражение ее лица постепенно оживлялось. Безразличие в ее глазах также медленно исчезало. Мучень испытал шок. Он молча бросил взгляд на солнечное бессмертное тело и понял, что золотая жижа, окутавшая небесное тело повелителя, осыпается пятнами. Скорость падения осадка постепенно увеличивалась по мере сверкания ослепительного золотого света. Мучень пристально смотрел на солнечное бессмертное тело, не мигая. Он хотел узнать, успешно ли он пробудил золотое тело Далуа. Под его нервным взглядом золотистая жижа наконец-то полностью осыпалась, а после вспыхнул ослепительный золотой свет. Мучень сфокусировал свой взгляд и увидел, что в золотом свете сидело солнечное бессмертное тело. Его массивное тело сверкало золотистым светом, как будто оно выковано из золота и неразрушимо. Кроме того, на поверхности тела сверкало 8 золотых драконьих рун. Эти драконьи руны выглядели так, словно вырезаны на коже небесного тела повелителя, обнажая клыки и размахивая когтями. Они казались яркими и живыми, напоминая драконов-защитников с несравненным престижем. Великое солнечное бессмертное тело спокойно сидело на дне золотого пруда, как золотой Будда. Ужасающее давление больше не могло проникнуть сквозь него. Очевидно, что после обретения золотого тела Далуа, великое солнечное бессмертное тело стало еще более могущественным. Согласно расчетам мученя, небесное тело с золотым телом Далуа могло противостоять атакам повелителя третьего ранга. Взгляд мученя слабо светился, пока он смотрел на солнечное бессмертное тело. Очевидно, превращение оставило его удовлетворенным. Оно стоило ему страдания и горьких мучений. Мучень настолько погрузился в лицезрение полученного тела, что не сразу пришел в себя, так как вспомнил о присутствии ужасающей маленькой девочки. Мучень повернул голову к маленькой девочке, которая до сих пор погружена в фиолетовый свет цветка мандалы. Он до сих пор испытывал страх перед ней, так как понимал, что даже после обретения золотого тела Далуа, он бесконечно слаб перед ней. Мучень тихо сменил свои печати. Цветок мандалы мгновенно отлетел назад и превратился в полосу фиолетового света, которая вошла в его тело. Пурпурный свет, окутывавший маленькую девочку, сразу рассеялся. Маленькая девочка нахмурилась и с негодованием посмотрела на мученя. Золотой свет вспыхнул в ее золотых зрачках. «Кашель — это мое, мне пора уходить». Мучень почувствовал, как у него немеет голова, и сухо рассмеялся. Маленькая девочка нахмурилась еще больше, слегка наклонила голову и задумалась. Она шагнула вперед и полетела к мученю. При виде этой ситуации, парень рефлекторно протянул руки и обнял маленькую девочку. Он опустил голову, увидев маленькую девочку, что спокойно лежала в его объятиях и прижалась лицом к его груди. Мучень ощущал пурпурный свет, исходящий от страницы бессмертных в его море повелителя, который лился в тело маленькой девочки. Он посмотрел на маленькую девочку, которая выглядела изящно, как кукла, но ее лицо ничего не выражало. Возможно, из-за того, что она закрыла глаза, его страх в ее отношении немного ослаб. Эта маленькая девочка, кажется, стремилась к его странице бессмертных. Обняв ее маленькую фигурку, мучень горько улыбнулся. Он призвал черную ткань и накрыл ее. Он немного поколебался, а потом осторожно спросил: «Как тебя зовут?» Глаза девушки все еще были закрыты, но спустя долгое время она тихо сказала: «Мандала». Глава 698. Барьер золотого пруда. Мандала. Услышав ее странное имя, Мучень невольно ошеломился, бросив взгляд на девушку в его объятиях. Однако та все еще сидела с закрытыми глазами и не обращала на него внимания. Он лишь горько посмеялся. Хотя он и не был уверен в происхождении этой таинственной маленькой девочки, один факт несомненный. Она обладала устрашающей силой, которая превосходила даже трех императоров великих владений небесного закона. Кроме того, она немного знакома с страницей бессмертных, иначе она не узнала бы великое солнечное бессмертное тело, которое культивировал Мучень. В конце концов, оно редкое небесное тело повелителя, которое не входило в рейтинг 99 небесных тел повелителя. Что касается ее, то Мучень пребывал на стороже, все же испытывая страх. Но, судя по нынешней ситуации, она не собиралась уходить и только хотела прижаться к нему. Сам же Мучень не осмеливался возражать ни в малейшей степени, чтобы не рассердить ее. Она точно способна убить его одним взмахом руки. Мучень не хотел умирать без причины. Кроме того, причина, по которой она цеплялась за него, явно связана со страницей бессмертных. Эх, Мучень обнимал девушку по имени Мандала и беспомощно вздохнул в своем сердце. После он сформировал печати одной рукой, великое солнечное бессмертное тело резко взмыло вверх, разделяя толстую золотую озерную воду во время подъема. Теперь, когда он успешно пробудил золотое тело Далуа, у него не имелось никаких причин оставаться здесь. Более того, он чувствовал, что пришло время снова запечатать золотой пруд. За пределами золотого пруда, всего за несколько дней атмосфера закипела, а источником ее служил ослепительно-золотой талисман, напоминающий пылающее золотое солнце. Впервые за все прошедшие годы на соревновании золотого пруда сверкал такой яркий свет. Кроме того, все понимали, что это означает, кто-то пробуждает золотое тело Далуа. Кроме того, судя по виду талисмана, у него определенные шансы на успех. Уже одно это обстоятельство заставляло трепетать сердца многих людей. Они испытывали потрясение, так как им очень любопытно узнать, какой гений среди четырех великих лордов владений обладал такими потрясающими способностями. В конце концов, известно слишком много гениев, которые терпели поражение перед золотым телом Далуа. Пока суматоха достигала напряжения, три императора спокойно парили в небе и с изумлением взирали на золотой талисман, сияние которого становилось постепенно все больше и больше. Золотой талисман сверкал почти 4 дня без каких-либо признаков ослабления. Это означало, что парень в глубинах золотого пруда действительно сумел вынести испытание. Очень интересно. Император снов слегка улыбнулся, испытывая некоторый интерес. Очевидно, даже при его незаинтересованном характере, его любопытство задели. Император Небесный Стервятник и Император Духовного Ока были потрясены. Они пытались угадать, кто же сумел добиться таких ошеломляющих результатов. В конце концов, ха, столько лет впервые кому-то удалось совершить такой шаг. Поэтому они хотели узнать, кто именно сумел успешно пробудить золотое тело Далуа. Внизу, за исключением 9 преисподних, остальные 8 королев выражали лицом полнейший шок. Особенно король Асура, король Раскола Гор и король Кровавый Ястреб. Все они напряглись. Если их подчиненный достигнет такого результата, то их репутация взлетит еще выше. Самое время. Уже почти пришло время закрывать золотой пруд. Прокомментировал император снов. Бум. А когда он закончил говорить, золотой свет взорвался на величественной горе, поэтому все сразу же подняли головы. Они увидели ТР массивные фигуры, сверкающие золотым светом, который заполнил небо на горизонте. Все тут же устремили на них свои взгляды. Три массивные фигуры являлись тремя небесными телами повелителя. В этот момент их окутывал ослепительный золотой свет, и они казались неразрушимыми, испуская величественную ауру и сметая свистящие штормы. Когда все увидели три небесных тела повелителя, в их глазах промелькнуло разочарование. Они почувствовали, что может они и стали несколько могущественными, но легендарное золотом тело Далуа явно должно поражать воображение. Бум! Как раз в тот момент, когда у многих людей в глазах промелькнуло разочарование, они увидели массивный золотой свет, взмывающий в небо над пиком золотого пруда. Из столба света вылетел золотой гигант, гигант золотистого цвета, над головой которого висело пылающее солнце. На поверхности тела извивались 8 драконьих рун, от которых слышались драконьи рыки. Золотой свет излучался в виде неописуемого давления, заставляя свет трех других небесных тел повелителя потускнеть, словно они признавали повелителя. Бесчисленные взгляды мгновенно устремились на последнего участника, а на их лицах отразился глубокий шок. Многие люди даже задержали дыхание. 8 драконьих рун. Это действительно золотое тело Далуа. Под грохот и шум людей, свет трех гигантов рассеялся, раскрывая Сюй Цин, Чжо Юя и Утеня. Все трое потрясенно смотрели на небесное тело повелителя, которое словно выковано из золота. Взгляды Сюй Цин и Чжо Юя казались сложными, в то время как выражение Утеня выражало недоверие, наряду с глубокой ревностью и тьмой, скрытой в глубине его глаз. Очевидно, что они не ожидали от мученя таких ошеломляющих результатов. Все они побывали в золотом пруду, поэтому и знали, насколько ужасающе там давление. Спуститься на 2000 футов вниз, чтобы поглотить энергию золотого пруда, не то, чего можно достичь с их нынешней силой. Но прямо у них на глазах мучень достиг успеха, обладая лишь силой повелителя первого уровня. Сюй Цин и Чжо Юэ посмотрели на мученя с тяжелым выражением лица. Потрясение оказалось таким сильным, что они впервые испытали к нему легкий страх. Этот юноша, который казался со стороны мягким на первый взгляд, скрывал довольно много козырей. Взгляд у теня потемнел от холодного убийственного намерения, вспыхнувшего в глубине его сердца. Потенциал мученя становился все сильнее, что заставляло намерение убийства в его сердце также становиться более плотным. Так это действительно мучень. Тан Бин и Тан Жу не могли удержаться от радостных возгласов со стороны девяти преисподних. Многие из бойцов армии девяти преисподних также воодушевились, уже даже слегка почитая мученя. В конце концов, мучень единственный лорд, который сумел пробудить золотое тело Далуа после всех этих лет. Неконтролируемая улыбка всплыла на холодном и элегантном лице девяти преисподних. Достижение мученя позволит взлететь репутации ее дворца девяти преисподних. В будущем никто не посмеет сказать, что среди них нет никого способного. Что касается других восьми каменных платформ, то 8 королей несколько обескуражены результатами. Большинство из них покачали головой, поскольку результаты оказались слишком неожиданными.